Глава вторая. Если раньше нас собирали как на войну, то теперь, казалось, нас отправляют на испытания ядерного оружия, а то и ликвидацию аварии на атомной станции. Эманор, Рельгор, Рун и Нинталь крутились вокруг нас, как заботливые пчелы вокруг своих маток. «Силовые бомбы в пространственных карманах взяли?» — уточнял в сотый раз Вельмер. Мы дружно кивали. «Замороженные заклятия в колбах-карманах есть?» В 105-й раз спрашивал Эманор, не выпуская Стеллу из рук, будто хотел наобниматься с ней на 100 лет вперед. Мы опять дружно кивали. «Доступы по мысленной связи с нашими из любой точки Земли проверили? Все работает? В любой момент можно установить контакт с нами или же Ренсвиллом. Сделали пробную вылазку на Землю, чтобы удостовериться?» Я сбилась, в который раз по счету Рильгор этим интересовался, не говоря уже о том, что Наги и Рун лично этот вопрос вентилировали. «Да, мой генерал», — усмехнулась Альва, картинно отдавая честь мужу. «Мы успели высадить десант в зону локации предполагаемого противника на участок Алены и проверили все каналы связи, с вами в том числе». «Не смешно», — возмутился Рельгор. «Кому как», — хихикнула Альва. «Да Калхары его приспешники! В прошлый раз мы боялись вас потерять! Вы вообще понимаете?» Голос Нага сорвался, и тот отмахнулся, отвернулся, шумно выдохнул. Альва мягко погладила мужа по спине. «Дорогой, ну не нужно так нервничать. Почитай земное фэнтези, попаданки рулят. Даже если наступает конец света, именно они останавливают на скаку коней всадников апокалипсиса и тушат горящие избы. Кровью этих коней и их ездоков!» С рычанием выдала она. Рельгор крутанулся к жене, взял ее за плечи и слегка встряхнул. «В прошлый раз вы тоже нас убеждали, типа это не военная вылазка, всего-навсего экскурсия по родной планете. Ну что может случиться?» «Мы учли все ошибки. Успокойся», — вмешался Нинталь. «Если станем сейчас накручивать девушек, поверь, лучше не станет». «Было бы лучше послать туда отряд воинов», — вмешался Эманор. «Почему наши женщины снова идут на риск?» «Потому что они на земле как свои. Наши тоже как свои, если обратятся», — настаивал Эманор. Чудилось, он в последний момент передумал, и сейчас придется убеждать Нага заново. А с этим упрямцем было всегда непросто. «Послушай». Теперь Нинталь обращался к младшему брату. «Мы знаем, что наши неведомые враги владеют магией. Эти чары нам не знакомы. Мы ни Калхара в них не понимаем. Ты это осознаешь?» «Ну и что с того? Это лишь подтверждает мои слова. Надо отправлять на землю наших воинов, а не слабых беззащитных женщин». «Это мы-то беззащитные», — возмутилась Стелла. «Да Альва любого из вас разложит на молекулы. Морально и физически. А Алена так вообще навеки пришпилит украшением к дому. Будете барельефами-мумиями». «Да, беззащитные. И мы в прошлый раз это видели». Эманору чувство юмора отказало напрочь. Зато по части паники он мог бы сейчас любого превзойти, не напрягаясь, даже животных, бегущих с пожара. «Ты меня послушай», — чуть тише произнес Нинталь и потянул брата за плечо. Тот послушно повернулся. «Вполне возможно, по ауре враги определяют, кто перед ними — землянин или еще кто. Я почти уверен в этом. Они так филигранно внедряли в ауру энергопаразитов, что наверняка научились исследовать ее. Поэтому наш десант обречен на неудачу. А особенную магию наших женщин они не заметят», — парировал Эманор. «На Земле много магов с необычными чарами. Мы это уже поняли», — вмешался Конор. «Я полагаю, что наши противники знают это куда лучше нас, ибо именно они подбирали для опытов людей с особенными характеристиками ауры и совершенно определенными. Ты это о чем?» Хмуро уточнил Нинталь, который выглядел самым разумным среди всех наших мужчин и менее дерганым, нежели остальные. «Я собирался доложить, когда буду уверен. Но раз пошла такая попойка...» «Пьянка?» — поправила я Конора. «Да, раз пошла такая пьянка... В общем, мы обнаружили, что у людей несколько видов ауры. Есть те, кто вообще не способен и не склонен к магии. Причем его энергетика при попытке использовать чужую магию моментально иссякает, как будто заклятия ее высасывают. Даже если это отдельные замороженные заклятия?» Удивленно уточнил Рильгор. «В том-то и дело. Эти люди — живая антимагия. Причем их на Земле больше всех. То есть, применяя магию, любой из них быстро теряет запасы ауры. И, как следствие, погибает». «Хм, теперь у меня вертятся в голове два факта. На Земле есть маги, значит, когда-то существовала и магия измерения, но есть люди, чья аура от нее истощается». Подал голос молчаливый и задумчивый Рун. «Не связаны ли эти два факта?» «Вполне возможно, что когда-то люди обезопасили себя, выдавив магическую энергию из измерения», — кивнул Конор. «Но пока это лишь теория. Есть другая разновидность людей. Их аура магию принимает. Может, с ней взаимодействовать и даже слегка от нее усиливаться. И третье — мощные чародеи, чьи способности не проявляются». «Дай угадаю. Враги использовали вторых?» «Да, только их и никого больше. Во всяком случае, так говорят наши исследования зараженных людей, попавших к нам в руки», — подтвердил Конор. «А это значит, что наши противники с большой долей вероятности разбираются в аурах, различают их, и оборотни вычислят быстро». «Но женщин же охранять будут оборотни, наши лучшие воины», — взволнованно произнес Рун. «Насколько мы поняли, враги контактируют с людьми в особенном корпусе и назначают приватные встречи». «То есть туда наши женщины пойдут без охраны?» — взвился Эманор. «Ты серьезно? Я все отменяю». Нак рубанул рукой по воздуху и прижал к себе Стеллу, словно пояснял, что не собирается отдавать ее императорскому медику. «Да хватит уже!» Возмутилась вдруг его жена и высвободилась из рук Нага. «Хватит! Мы не видим другого выхода, и мы будем осторожными». «Так же, как и в прошлый раз, когда мы вас едва вытащили!» Вспылил окончательно Эманор. «Больше? Теперь мы знаем, чего бояться. Мы подготовились. Мы проверили определенные зевы для отхода». «В прошлый раз мы их тоже проверили, а потом зевы заблокировали». Не унимался Эманор. «Эманор!» — позвал Конор. «Мы учли это и провели работу над ошибками. Исследовали заблокированные зевы. Остаточная магия довольно красноречивая, хотя и абсолютно нам незнакомая. Мы проверили нужные для отхода пространственные туннели на присутствие такой магии. Поверь, мы все предусмотрели». Эманор еще пару раз рубанул рукой по воздуху и отступил, словно давал Стелле право решать. Впрочем, насколько я ее успела узнать, она и так решила бы сама. Несмотря на то, что мышцы на шее младшего императора натянулись так, будто вот-вот лопнут, наружу выступила синяя сетка вен. Кулаки сжались до такой степени, что костяшки стали почти синими. «Ты ведь ко мне вернешься?» — вдруг шепотом спросил Рун, моментально разрушив весь боевой настрой. Это было так истошно, искренне, нервно, тревожно, что у меня в горле пересохло. Я посмотрела на Вельмера. Пожалуй, в этом всеобщем безумии сборов он казался самым тихим, разумным и понимающим. Возможно, потому что я еще не вышла замуж за Руна, и он не имел права на меня давить. Возможно, они с Ненталем и правда похожи. Поэтому так крепко дружили и понимали друг друга, как самые мудрые и выдержанные. Однако сейчас я, кажется, ощутила все эмоции Руна через его вопрос. Даже стало немного зябко. Я подошла к Вельмеру, и тот наклонился. Мы прислонились друг к другу лбами, и я прикрыла глаза. Пусть это был не тот страстный, необузданный попаданский поцелуй с иномирцем, после которого у первой теряется самоконтроль, а второй вообще превращается в настоящее животное. Но меня проняло. Я дышала и ощущала Руна. Его тревоги, его сомнения и его желание меня защитить. Его страх за мою свободу и целостность. Мне было хорошо, и одновременно внутри росла уверенность, что мы все выдержим, справимся, победим. Ну, голубки, если вы закончили, нам пора. Голос Конора прозвучал словно из другой реальности, как будто даже и не из этого измерения. Я открыла глаза и отстранилась от Руна. «Я доверяю тебе самое дорогое, моего сына», сказала без ерничества. Вельмер кивнул и сказал так, словно приносил как минимум клятву на крови. «Я позабочусь о нем, не сомневайся». «Идем, голубой зал замка Дельмарх. Хорошая отправная точка. Здесь отличная магическая защита от любых способов слежения и чар для этого. Так что...» Конор сделал знак десятку нагов-охранников. Те выпрямились и приготовились. Пленники, как и в прошлый раз, скованные невидимыми аурными наручниками и привязанные специальными энергетическими цепями к воинам, вскинули головы, первыми шагнули в зев. Следом двинулись мы с остальными попаданками. Замыкал шествие Конор. Раз, и мы уже на земле. Летний ветерок шевелит волосы, пахнет бензином, свежескошенной травой и одуванчиками. В знакомом уже промышленном районе тихо и почти безлюдно. Все, началось. Собрались и погнали. Эти мысли пронеслись в нашем телепатическом чате с попаданками, тоже отлаженном и много раз проверенном. Даже не знаю, кто это сказал, но звучало правильно, вовремя. Мы двинулись в нужном направлении. Все уже знали, где расположена клиника. «Эй, а вы тут что делаете?» Возглас раздался громом среди ясного неба. Я вздрогнула и начала суматошно оглядываться. Альва едва не подпрыгнула. Я видела, как она дернулась на носках и тоже принялась озираться. Ада прикусила губу и опасливо обвела взглядом окружение. Стражники мгновенно обступили нас со всех сторон, а Конор весь напрягся. Пленники удивленно переглянулись. Женский голос звучал изумленно, немного растерянно. Враждебно? Вроде бы нет. Но я не разобрала оттенки. А у меня мелькнула лишь одна паническая мысль. Господи, только бы это были не работники клиники, которые видели нашу предыдущую стычку с охранниками. Тогда все пропало. Конечно, мы еще не зашли на территорию лечебного заведения, но боюсь, что это нам не поможет. Скорее всего, у наших врагов и на этот счет есть план. Учитывая количество зараженных энергопаразитами в магическом измерении, готовились эти ребята очень давно и наверняка подстраховались раз 100. «Так, хорошо. Давайте немного поменяем тактику. Вельмеры ведь тоже могут прыгать зевами. Ясное дело, пространственные коридоры они преодолевают медленнее нагов. Но есть идея. Что, если ближайший к атакующему из зева нагу вельмер будет нырять в пространственный коридор и выходить в тыл противника?» Предложил вдруг Рун, сам не понял, как пришла мысль, но выглядело перспективно. Ненталь посмотрел на старого приятеля с уважением и кивнул. Мол, здорово, ничего не скажешь. Сечешь. Иманор закивал. Рильгор жестом дал знак заклятиям, изображавшим потенциальных противников, перестроиться и атаковать заново. Разумеется, не все вельмеры могли исполнить предложенный маневр. кто-то занимался собственным врагом, у кого-то не хватало скорости реакции, а у кого-то магии. Надо же было мгновенно сориентироваться и действовать почти так же быстро, как наги. А огненные драконы все-таки не с такой скоростью преодолевали пространственные туннели. Однако предложенная рунам стратегия быстро принесла свои плоды. Потенциальный противник оказался повержен как никогда быстро. Ренсвилл дал знак войску перестроиться. Рильгор выпустил новые заклятия, изображавшие потенциального противника. Рун дал отмашку и отошел чуть поодаль, на самый край полигона. Почему ему так захотелось связаться с Аленой? Попаданки фактически ведь совсем недавно ушли на землю. Сколько прошло? Рун взглянул на свой андер, выполненный в виде браслета. Попаданки говорили, что это аналог компьютера и смартфона сразу. Минут 25 по земному времени, как они прыгнули на землю, или около того. В чем же дело? Вельмер тряхнул головой. Зедово пламя. Что же его так приперло-то? Впрочем, когда речь шла об истинной, оборотни совершали безумство и похуже, чем телепатически осведомиться о том, как дела, хотя расстались менее часа назад. Рун настроился на Алену. Вроде бы почти поймал ее мысли и вошел в канал связи, когда его неожиданно выбросило. Вельмер запаниковал. На висках выступила испарина. Сердце вдруг подскочило к глотке и, казалось, перекрыло кислород. Забухало в ушах, заглушив даже звуки боя. Рун вообще больше ничего не видел, не слышал, не воспринимал. Он лишь переживал, что истинное может очутиться в опасности. И эти переживания перекрыли все. Абсолютно и сразу. Рун еще раз настроился на землянку. Может, просто связь плохо работает? Да он лично ее проверял, отправляя Алену на землю. На ее же собственный участок. Мысли летали туда-сюда со скоростью света, без проблем и проволочек. Но кто знает, вдруг в разных местах этой странной планеты телепатия работает по-разному. Рун вложил в мысленную волну как можно больше энергии. Буквально штурмовал канал. Тот отреагировал. Пропустил и... опять выкинул. Вельмер сжал кулаки до боли, аж кожу острыми когтями оборотни поцарапал. Еще раз попробовал пробиться к истинной. На сей раз не нахрапом со всей дури, а медленно наращивая мощь телепатической магии, просачиваясь в канал потихоньку, по капле. Как говорили земляне, тише едешь, дальше будешь. Может, и сейчас так? Все шло нормально, даже какие-то мысли Алены мелькали. Венерка, старая жизнь, прошлое, школа, муж, блогеры, книги. Все это ни о чем не говорило Руну и выглядело бессмысленным набором слов. Не складывалось ни в какую схему или историю, не формировалось в четкую и логичную словесную конструкцию. Да и Рун не был уверен, что не пробился к подсознательным воспоминаниям землянки. Такое при мысли связи тоже случалось. Он уже почти установил контакт, когда тот заблокировался. Ощущения были еще резче и ярче предыдущих, будто вот слушал нечто для себя важное, подслушивал под дверью, и бац, а там перестали произносить голосом, начали переписываться. Тишина оглушала, неизвестность давила так, что аж сгорбиться хотелось. Шея и плечи болели от напряжения. Вельмер выругался вслух, уже ничего не смущаясь. Рубанул руками по воздуху, словно сам сейчас участвовал в битве. «Вдруг их опять обнаружили? А может, даже ждали? Караулили, чтобы поймать?» А вроде бы операцию готовили, проверили, что дежурят другие охранники. Несколько нагов инспектировали из Зева в территорию земной клиники, пока не убедились, что смена, которая схлестнулась с попаданками и змеями, сегодня не работает. Но, как там говорят земляне, в жизни всегда есть место подвигу. А вдруг именно в эти минуты случилась пересменка, и те самые охранники узнали маленький магический десант. «Ты чего?» — обеспокоенный Нинталь подошел к другу. «Что случилось? На тебе лица нет, как говорят земляне. Хотя мне крайне странно, куда может деться лицо». «Алена! Я не могу с ней связаться!» Рун посмотрел на Нинталя, и, видимо, на его лице отразилось все, о чем думал Вельмер, потому что Нак сразу же похлопал друга по плечу и произнес. «Так, давай без паники. Если бы случилось нечто экстренное, уверен, они нашли бы способ нам сообщить. Там ведь еще Ада, Альва, Стелла, Конор, стражники, наконец. Давай я попробую». Рун кивнул, напрягся, наблюдая, как сосредоточенный Нинталь словно о чем-то сильно задумался. Наконец Нак нахмурился и мотнул головой. «Не вышло!» — выдохнул Рун на низких нотах. Кажется, горло окончательно сдавило удавка ужаса. Вельмер сжал кулаки, огляделся, будто пытался определить, как действовать. Нашел ближайший зев, ведущий на землю. «Ладно, Зет с ней, с конспирацией и тайной миссией. Зедово пламя, лишь бы с ней ничего не случилось, только бы ее выручить!» Вельмер уже было шагнул в зев, когда сильная рука Нинталя его остановила. Если бы не Нак, никто не смог бы остановить Руна на пути к истине. Никто и ничто. Да пусть хоть миллиарды силовых бомб заставили кувыркаться в пространственном туннеле. Однако наги почти управляли зевами и передвижениями по ним. Вельмер так и застыл в полушаге от цели. Нинталь буквально выдернул его из пространственного туннеля и крутанул лицом к себе. Рун оскалился в сторону старого друга так, будто тот его худший враг. «Что ты творишь?» — прорычал он. «Я связался с Адой. Все нормально. Просто Алена разговаривает с какой-то земной знакомой, поэтому и не может открыть связь, ответить тебе». Рун выдохнул и чуть пошатнулся. Нинталь похлопал друга по плечу. «Давай не будем сразу уж так паниковать. Все же они действительно отлично подготовились. Команда у них то, что надо. Да и в попаданок я верю. Ощущение, что если кто и может победить любого иномирца, мага или невиданное чудовище, так это русские попаданки. Насколько я успел узнать их, на скаку эти женщины остановят даже шестиногого хомла». Рун усмехнулся. Нинталь упомянул адского зверя из мифологии вельмеров. Это существо напоминало полусобаку-полудракона. Имело 6 ног и 4 крыла и могло ходить между адом и раем, между измерениями и планетами. Причем оно было способно раз в сотни лет даже пожирать целые миры. Да, остановить подобного монстра способны только женщины с Земли. Причем монстр еще станет молить о пощаде. Рун слегка встряхнулся и по жесту Нинталя двинулся назад. Наблюдать за тренировками. Это было не менее важно, чем удостовериться, что земной десант в безопасности. Все же без мощной, сплоченной, хорошо подготовленной армии встречать неведомого врага не следует. Кто знает, какими силами он обладает и сколько зомби готов выставить перед собой живым щитом. Кто знает, какая еще магия есть у противника, которого никто до сих пор даже в глаза не видел. Безопасность Алены и жен нагов также зависит от успешного противостояния между армиями магического измерения и неведомой доселе Ордой. Аленка, привет! Не узнаешь, что ли?» Я все еще пыталась отцифровать происходящее, уложить в голове по полочкам. Так, серые глаза, светлые реснички пухом, теперь хорошо накрашенные и увеличенные тушью, пухлые губы и нос с горбинкой, бледная кожа и крупная кость, широкие плечи, большая грудь и узкие бедра. «Венера?» — уточнила я, не веря глазам. «Вот кто бы мог поверить, что здесь, в глуши, в месте, где я никогда не бывала до момента знакомства с Руном, встречусь с одноклассницей?» На лицах спутников отразилось облегчение. Только Конор еще немного хмурился и внимательно следил за тем, как я двигаюсь навстречу Венерке. Та прямо побежала, и мы даже обнялись. Ну, вернее, одноклассница обняла меня, а я так, поддержала. Что еще оставалось? Если тебя тискают старые знакомые в порыве ностальгической радости, лучше не врываться, себе дороже. Из стальных тисков еще никто целым не выскакивал. «Так чего ты тут делаешь?» — уточнила она, оглядывая меня. «Хорошо выглядишь. Как тебе это удалось? Ни единой морщинки, будто вчера расстались». Я пожала плечами и на секунду даже слегка растерялась. Не рассказывать же, что я попала в магическое измерение и там частично омолодилась. А еще мы, чародеи Земли, медленнее стареем в принципе. Явно Венерка решит, что я спятила, и мой мозг сохранился куда хуже моей внешности. Сама бывшая приятельница заметно сдала. Морщинки прорезали лоб. Кожа на верхних веках еще больше нависла. В уголках появились гусиные лапки. Щеки заметно сползли вниз. Фигура, как выражаются, обабилась. Округлился живот. Потеряли четкость форм, изгибы и выпуклости. Если честно, я никогда не думала, как должна выглядеть в своем возрасте. И вот теперь, глядя на Венерку, только и могла что благодарить гены магички. «Ты тоже хорошо сохранилась», — соврала я, чтобы перевести тему беседы. Венерка расцвела улыбкой и немного успокоилась. «Так чего ты тут делаешь?» — повторила она свой вопрос слово в слово. Я мысленно крутила в голове варианты, пытаясь понять, как объясниться, чтобы не вызвать недоумения или подозрений. А пока решила сыграть в пинг-понг, чтобы выиграть время. «Ты сама как тут оказалась?» — вернула вопрос Венерке. Та ничего скрывать не стала. «Да я тут работаю в конторе одной. Вообще-то мы продаем электронику по всей стране. Ну, просто тут дешевле держать офис. Добираться, конечно, сама понимаешь, но нас возят на автобусах фирмы, поэтому вроде терпимо». Дальше на меня посыпались рассказы о том, как она вышла замуж, как дочка пошла в 6-й класс, как муж наконец-то нашел нормальную шабашку, о том, что ей таки дали зам главного бухгалтера за особые заслуги перед фирмой. И я могла в нормальном темпе сложить собственную легенду. Когда Венерка наконец-то выдохлась, на ниве просвещения меня в ее жизнь после школы, я оглянулась на спутников, что ожидали поодаль, и пояснила. «А я вот блогером заделалась. Потом скину ссыль, если дашь номер. Но вот приехали к нам из другого города для организации писательской и блогерской конференции». «А я всегда думала, что ты будешь работать кем-то эдаким», — усмехнулась Венерка. «Непростым каким-то служащим». Я пожала плечами. «Ну, я, пожалуй, пойду, а то я же на службе». Нашла я способ заодно отделаться от приятельницы. Все-таки меня ждали важные дела, и я уже очень давно не ассоциировала себя с Венеркой, нашей школой, да и вообще с прежней жизнью. «Ладно, иди. Ты только номер оставь». «Свой напиши, я тебе потом наберу». Венерка бодро вытащила из кармана бумажку и написала мне номер красной гелевой ручкой. Я спрятала листок в карман и помахала однокласснице рукой. Та двинулась в свою сторону, мы — в свою. Но лишь когда Венерка окончательно скрылась из виду, я внутренне успокоилась. Прямо выдохнула с облегчением. Остальные только покосились на меня, но никто ничего не сказал. Все понимали, что напряженная ситуация провоцирует худшие эмоции. Мы бодро вошли на территорию клиники, стараясь даже не коситься на охранников, что дежурили в будке возле шлагбаума. Сюда приглашали добровольцев и, видимо, еще кого-то. Возможно, набирали сотрудников. В общем, как и в прошлый раз, нас пропустили без вопросов и сомнений. Охранники только подняли на нас глаза и сразу же отвлеклись на что-то другое. Однако в момент, когда они нас рассматривали, а скорее даже мазнули по нам взглядом, у меня просто кровь в венах застыла. Казалось, внутри колки и льдинки, Аж озноб пробежался по коже неприятными пупырышками. Бррр! Наги озаботились тем, чтобы вернуться сюда, когда дежурят совершенно другие люди, нежели в наш прошлый визит. Ориентировку, как это делают полицейские, на нас, похоже, не составляли. Да и как? Вряд ли охранники так хорошо нас запомнили. Была такая суета, такая потасовка. Уверена, они лучше описали бы кулаки гордовийских воинов. И все-таки меня отпустило, лишь когда мы скрылись за корпусом, оставив будку охранников далеко позади. Мы уверенным шагом миновали места, где уже побывали, устремляясь к дальним постройкам. Поначалу казалось, что виновники всего, существа неведомой расы, должны создать штаб-квартиру в одном из центральных, самых крупных и пафосных корпусов. Тем более, что первые здания были белыми, глянцевыми, а задние — серыми и куда менее эффектными. Однако сейчас, думая о конспирации и прочем, я пришла к выводу, что была категорически неправа. Неведомые враги определенно прятались где-то на задворках, в неприметных постройках, на которые никто даже не подумал бы. Логично и разумно. А в рассудительности врагов никто уже не сомневался. «Так, либо вот этот корпус, либо вон тот», — подал голос один из пленников. «Опять 25?» — скинула бровь Альва. «Вы в прошлый раз так же говорили». «Сам не возьму в толк, почему путаемся, но ощущение, что нас чем-то тогда опаивали или еще что-то подобное. Здания разные, не выглядят одинаковыми, но определиться, где именно нас те странные люди опрашивали, почему-то сложно». «Думаю, это нечто вроде путающих заклятий или типа того», — подал голос Конор. «Но ведь на Земле магия есть только у нас. Остальные, даже мощные чародеи, не способны ее использовать на этой планете», — удивилась я. «Так, да не совсем так», — Конор покачал головой, оглядывая корпуса, мимо которых мы двигались. «В этой части измерения нет нужной энергии для передачи магии. Как бы это лучше вам объяснить? Это как в вакууме. Нет, скажем, трения, сопротивления среды. Нет молекул, которые его бы оказывали. По этой же причине там нет тепла. Опять же, нет частиц, которые переносят энергию. Вот на Земле вроде бы как магический вакуум. Поэтому у некоторых людей магия есть, но работать она не может. Нет во внешней среде нужных молекул. Ваша же магия работает благодаря тому, что ее подпитывают источники в нашем измерении. Это как, например, воздушная струя в вакууме. Она же создает поток молекул». «То есть ты хочешь сказать, что неведомые существа также черпают энергию откуда-то извне?» — уточнила я. «Очень на это похоже. А еще их энергопаразиты и, вполне возможно, другие заклятия умеют преобразовывать ауру в магическую энергию. И затем ею подпитываются, правда, при этом истощают носителя. Но нашим врагам на это, похоже, плевать». «Ребята, девушки!» Нас окликнули так внезапно, что уже даже я подпрыгнула на месте и приготовилась срочно бежать зевом назад, в магическое измерение. Альва, Ада и Стелла явно собирались поступить так же. Сфокусировались на той же цели, на которой секунду назад сконцентрировалась и я, на ближайшем входе в пространственный туннель, где не нашли ни толики чужеродной магии. Надо признать, наши мужчины отлично нас выдрессировали. Входы в зевы мы находили на раз, совершенно не напрягаясь. Стражники начали выстраиваться для защиты, как в прошлый раз. Однако Конор сделал резкий жест, мол, да погодите вы паниковать, а затем кивнул в сторону звука. Наша маленькая делегация почти синхронно обернулась к высокой, худощавой женщине с черными, как смоль, волосами и острым носом. Возраст ее я бы не определила. Не юная девушка, это точно. Об этом говорили и резкость черт, и слегка вытянувшиеся к скулам щеки. Но в остальном ей могло быть и 30, и 40. Незнакомка носила длинное синее платье под горлышко и белый врачебный халат поверх. Волосы собирала в эдакую учительскую гульку. С ней ужасно гармонировали черные остроносые туфли на шпильках. Получался образ этакой строгой дамы при исполнении. Так выглядят завучи, проректоры и ночмеды. Вероятно, сейчас мы имели дело с третьим случаем. Ребята, вы ведь на собеседовании? На вакансии? В новом стационаре клиники? Уточнила она, разглядывая нас с искренней заинтересованностью. Только у нас остались места для девушек. Охранников и санитаров уже набрали. Мы согласны, выпалила Стелла. Альва, Ада и я даже пискнуть не успели. Женщина стремительно преодолела расстояние между нами и махнула рукой. «Ну, пошли тогда. Я проведу собеседование сама. Если вы подойдете по знаниям и характеристикам, оформим вас сегодня же. Поселитесь в нашем общежитии и уже завтра приступите к обязанностям. У нас остро не хватает рук». Мы двинулись за сопровождающей в один из ближайших корпусов. «Что вы творите?» Прилетела от Конора в наш общий мысли-чат с девушками. «Продолжаем расследование», — бодро ответила Альва. Видимо, решительность передалась ей от Стеллы. Та оказалась непоколебимой в своей уверенности, что пора влипнуть в очередное опасное приключение. Я только следовала за девушками, пытаясь надеяться, что это не доведет нас до беды. Хотя куда это нас довело, даже я не могла предположить. Тут просто пасовала любая фантазия. «Мы ничего не обсудили. Стойте!» — потребовал Конор. «Давайте вначале накидаем план действий!» «За месяц до родов поздно думать о том, хочешь ли ребеночка. Можно только пристегнуться и получить удовольствие», — съязвила Ада. «Нашли время на свои хохмы!» — возмутился Конор. «Вот пройдем собеседование, устроимся и обязательно все обсудим», — ответила за всех Альва. «Да вы с ума сошли!» — вспылил императорский медик Гордавии. «Нет, мы выполняем миссию. Такой случай нельзя упускать. Мы ведь можем проникнуть прямо в тыл противника, как настоящие разведчицы», — ответила Альва. «Вам напомнить, как закончила Мата-Хари?» Прилетела в ответ. «Нас четверо, всех не победят», — ответила Стелла. «Да мне за любую голову открутят, сами знаете кто, бешеные императоры или ректор». «Спокуха, мы уже в деле», — взбодрила Нага Альва. Видимо, огненный дар опять давал о себе знать. Она выражала самое горячее желание ввязаться в новую авантюру. «Нам ждать вас?» Обреченно уточнил Конор. «Пусть охранники дежурят у выхода в свободные зевы», распорядилась Альва. «Я думаю, вам лучше показательно уйти. Как будто вы поняли, что собеседование вам уже не грозит, в смысле не светит, и отправились в освоясе. А затем уже дежурить в зевах», добавила я. Никто возражать не стал. Провожатая открыла нам стеклянные двери одного из корпусов, ничем не отличимого от соседних, и жестом пригласила войти. Стелла шагнула первой, Альва следующей переступила порог. И у нас с Адой уже не оставалось выбора, кроме как идти до конца с приятельницами, а по совместительству — боевыми спутницами, если считать наше задание десантом вместо дислокации противника. Штирлиц еще никогда не был четырьмя женщинами. Вот что прокрутилось у меня в голове, и подруги сдержанно усмехнулись. Кажется, я случайно запустила шутку в мысленный чат. Что ж, хоть немного расслабимся. Это поможет вести себя более-менее естественно. Смех продлевает жизнь. В данном случае напрямую. Если нас не вычислят, нас и не попытаются уничтожить. «Я сейчас вернусь, а стражники останутся дежурить у входа зевов. Я все объясню, не переживайте». Это сообщение от Конора Руну не понравилось сразу. В голове пронесся вихрь вопросов, причем быстрее, чем сам императорский медик Гордави вышел из пространственного коридора. «А девушки? Они где? И куда намереваются отправиться? А вернее, во что вляпаться? Почему стражники следят из зевов, если они недавно еще спокойно разгуливали по земле? Какого черта Конор возвращается один? и что такое он планирует объяснить. Да и присказка «не переживайте» обычно предшествовала дурным новостям. Вы только не переживайте, но ваша собака попала под машину, зато ошейник остался цел. Так, помнится, временами шутила Стелла. Руну чудилось, он буквально нутром чуял. Дело обстоит примерно так же. И эта фраза из черного попаданского юмора прямо била по нервам, дергала их, как неловкий ребенок гитарные струны, когда те ноют и воют, вопя о пощаде. Конор появился аккуратно между императорами Гордавии и Руном и жестом позвал всех за собой. Ненталь махнул рукой Ренсвиллу, тот обернулся. «Отвечаешь за учение, потом все доложишь», — приказал гордавийский император. «Да, Адельтах». Рун посмотрел на Ленгеля, и тот послушно кивнул. «Мол, да, все сделаю». Бера Кнос, генерал Тригорнов и доверенное лицо Каадру Тааша лишь бросил мимолетный взгляд в сторону нагов и вельмера. «Мол, разберемся, тут и так перебор с командирами. А предводитель верберов, похожий на гору мускулов мужчина неопределенного возраста, отдал честь высшим оборотням. Дескать, все выполним в лучшем виде, даже не сомневайтесь». После этого Конор, Рун и императоры Гордавии прыгнули зевом в голубой зал замка Дельмар. «Да что случилось? Почему ты один?» — возмущенно уточнил Иманор, наступая на Конора так, словно планировал с ним драться. Ненталь придержал брата за плечо, но тоже присоединился к вопросу. «Где попаданки?» «Где ты оставил женщин?» — вклинился Рельгор. «Что с ними?» — не мог не добавить Рун. Конор оглядел мужчин. Мол, могу я уже говорить, или есть еще эмоциональные возгласы, риторические вопросы? Готов подождать, пока выплесните. Оборотни замолкли, глядя на императорского медика Гордавии. Только тогда он ответил. «Их приняли за желающих занять вакансии санитарок в каком-то новом отделении клиники и повели на собеседование». Иманор сжал руки в кулаки и ударил одним в стену. Ненталь покачал головой, а Трильгора повалил дым. Рун заметил, что и у него из носа валит пар. Мужчины перестали контролировать себя и свою магию при мысли, что истинные в опасности. «Стражники дежурят на выходе из зевов. Если что, девушкам помогут. Не надо так реагировать», — попытался урезонить их Конор. «Не надо так реагировать?» — вспылил Иманор. «Да ты в своем уме? Я сейчас же пойду и заберу свою жену назад. Силой, если потребуется». «Не понимаю, как ты мог допустить, чтобы наши женщины остались в руках у этих голдохре?» — добавил Рельгор, уже не стесняясь в выражениях. «Ты хоть понимаешь, что у них нет медицинского образования? Как они смогут притвориться санитарками? Головой подумай, их же сразу вычислят и заподозрят», — вспылил Рун. Он кричал, пытаясь заглушить грохот пульса в собственных ушах. Казалось, сейчас голова лопнет от натуги в попытке понять, куда бежать и что делать. Вельмер еще никогда не был в такой панике. Собственно, подобные эмоции, реакции вообще были ему не свойственны. Рун-де-Ворл умел отделять мух от котлет. Опять же, как выражаются земные попаданки. Эмоции от рассуждений и разбора полетов. Разобрать обстоятельства по косточкам, действовать и пытаться вырулить из любой самой патовой ситуации — вот его кредо. А не истеричность и эмоциональность, как у Иманора. Это скорее по его части. Однако Рун сам не узнал свой голос, пока кричал о незнании девушками даже азов медицины. Пожалуй, в плане истеричности сейчас Вельмер делал нага на корпус. Змеи уставились на него всего на секунду, после чего Иманор громыхнул на весь зал. «Канор, ты сбрендил! Рун прав! Они не разбираются в медицине, их моментально вычислят и поймают! Я пошел за женой!» «И я не собираюсь ждать, пока враги догадаются о том, что Альва никакая не санитарка!» — присоединился Рильгор. «Как ты мог?» — возмутился Иманор, делая шаг в нужный зев. «Мы доверили тебе самое дорогое, Канор! Не могу передать, как я разочарован!» Рильгор саданул рукой по воздуху еще более красноречиво, нежели высказался младший император. Рун рванул к подходящему зеву, считая, что рассуждения излишни, да и претензии к Анору он предъявлять прав не имел. Все-таки тот императорский медик Гордавии, а не Эльмерии. «Так, стоп!» — Ненталь поднял руку, привлекая всеобщее внимание. «Вы реально считаете, что это Канор придумал устроить попаданок работать в клинику? И даже не подумал о том, что они не знают медицину?» «А кто же еще мог такое нафантазировать?» Возмутились Наги и Вельмер почти хором. «Я уверен, что девушки сами приняли такое решение, а Канор даже пытался остановить их». «Правильно, Адельтах!» Поклонился Ненталю Канор. «К сожалению, магия ваших женщин не позволяет мне контролировать их чарами. Хотя не помешало бы, от себя скажу. Я сделал все возможное, чтобы попаданки не пошли на эту авантюру. Но в стране, где расположена клиника, фраза «молчи, женщина, мужчина решает, ты делаешь» воспринимается исключительно как шутка. В лучшем случае, в худшем — как повод для выступления эмансипированных там». «Но как же медицина?» — растерянно произнес Иманор, все еще стоя на входе в зев. «За это можете не тревожиться», — ровно ответил Канор, обводя присутствующих взглядом. «Ну вы меня совсем уж за дурака не считайте». Наги и Вельмер сосредоточились на императорском медике Гордави, ловя каждое его слово. «Я подключил попаданок к информационным каналам нашего измерения. Оттуда они смогут черпать необходимые знания, в том числе и о медицине Земли. Ответы будут приходить к ним сразу же, так что никто ничего не заподозрит. А вот насчет подстраховки...» Канор договорить не успел. В замке, в сопровождении бессменного Ренсвилла, появился Сахтаас. И выглядел он так, словно небо обрушилось на голову Иолца. «Понимаю, что я, видимо, не вовремя, но у меня не было выбора, кроме как воспользоваться экстренным дипломатическим коридором. У нас беда, связанная с последними событиями в измерении, и, боюсь, сами мы с ней никак не справимся». Только когда мы вошли в корпус, я вдруг поняла, чем отличалось мое самочувствие на Земле и в магическом измерении. Здесь я совсем не ощущала эти теплые струи магии, которые будто обволакивали, струились, касались ауры, обтекали ее. В магическом измерении я привыкла к новым ощущениям и забывала о них. Но на Земле чудилось, что чего-то не хватает. Это как, например, свободное дыхание. Ты просто живешь, и все. Не думаешь о том, как вдохнуть или выдохнуть. И совсем другое дело в загазованной или удушливой атмосфере. Там сразу вспоминаешь о дыхании, следишь за ним и чувствуешь его. И вот, вернувшись на Землю, я также подсознательно искала магию, пыталась нащупать ее аурой. И вдруг, бац, все вернулось. И не в Гордавии, не в Эльмерии, даже не в Академии оборотней, в здании обычной земной клиники. Ну, пускай не совсем обычный. Казалось, сюда откуда-то притекает магия. Она не обволакивала ауру, струясь и двигаясь вокруг, как морская вода. скорее как бурный речной поток вдруг ударялась в тело, охватывала его, рассыпалась на мелкие струи и рассеивалась. Будто кто-то держал шланг, из которого лилась магическая энергия, и направлял то туда, то сюда. «Тут есть магия». «Я чувствую магию». «Здесь как будто наше магическое измерение, и в то же время не совсем». «Мне кажется, тут на самом деле есть энергия магии». Каждая попаданка в чате высказалась по-своему, но мы чувствовали одно и то же, переглянулись. И тут провожатая обернулась на нас так, словно о чем-то догадывалась, прищурилась и вгляделась в нас, будто могла прочесть мысли. «Что такое?» — уточнила я, как ни в чем не бывало, смело выдерживая пытливый взгляд незнакомки. «Да ничего». Расплылась она в неискренней улыбке. «Идемте, мой кабинет уже близко». «Может, пора того? Делать ноги?» — предложила Ада как самая рассудительная. «По-моему, эта дамочка что-то заподозрила». «Если бы она поняла то, чего мы боимся, нас бы уже попытались схватить. И я думаю, все немного иначе». Стелла, как обычно, была самой оптимистичной. «Мы должны пойти до конца». Альва всегда была бойцом и клеем для нашей команды. «А ты что скажешь, Алена?» Позвала меня Стелла. «Не знаю, я не поняла. Эта женщина однозначно нечто почувствовала. Но знаешь, логика подсказывает, что ты права. В прошлый раз едва в нас заподозрили чужаков, нас сразу же попытались захватить. А сейчас такого не происходит». «Но она так на нас посмотрела!» Возразила Ада. «Помните, Конор говорил, что неведомая раса, скорее всего, разбирается в аурах землян. Может, она догадалась, что мы магички?» Не знаю, откуда взялось у меня это предположение. Казалось, информация льется в голову извне и одновременно становится общим достоянием. Я впервые нечто подобное испытывала, а вот попаданки, как выяснилось, нет. «Информационное поле. Конор подключил нас. Это хорошо», — обрадовалась Альва. «Теперь точно не ложанемся на собеседование. В плане медицины, имея в виду». Кажется, общее облегчение можно было ощутить прямо внутри нашего мысленного чата. Стало легко и спокойно. Исчезло это ощущение, которое нагнеталось, давило в висках и неровно пульсировало на шее. Напряженного ожидания беды. Постоянного чувства тут кроется подвох. Я лишь теперь начала изучать окружение. Мы уже миновали ресепшн клиники с тремя шустрыми девушками в розовых халатиках. Они бодро шебуршали клавишами новеньких компьютеров и что-то записывали. Поднимали трубки, отвечали на звонки. Помещения были светло-зелеными, и оттенок очень успокаивал. В холле по сторонам от двери стояли пышные диваны с зеленой обивкой. Мы сразу же направились в конец длинного коридора, видимо, к лифту. Его серебристые двери бликовали в снопах солнечного света из ближайшего панорамного окна. Все вокруг напоминало стандартную платную клинику, оборудованную, по последнему слову, техники, однозначно богатую и немного помпезную. Ничего странного. Те же широкие коридоры, удобные диванчики по сторонам от кабинетов, стеклянные столики с пестрыми пачками журналов, длинные ртутные лампы, глянцевые полы, выложенные серой нейтральной плиткой. Тот же запах дезинфицирующих растворов, те же двери, те же таблички на них и даже названия до боли знакомые. Лор, окулист, невропатолог, терапевт, специалист по функциональной диагностике, кабинет УЗИ и прочее. Если бы не это ощущение потоков магии вокруг, все выглядело бы даже банально стандартным. Однако очень быстро я поняла, что меня во всем этом так напрягает. Вернее, зудит где-то неприятным таким комариным предупреждающим писком. Здесь вообще не было пациентов. Обычно в платных клиниках возле кабинетов врачей ждали люди. Пусть немного, пусть не везде, но хоть где-то, хотя бы один человек. Здесь же, в середине дня, в разгар работы, по сути, медицинского учреждения, коридор казался совершенно пустынным. Да и медработники из кабинетов не выглядывали. Не суетились верткие уборщицы, орудуя швабрами и тряпками. Не проходили мимо медсестры с анализами, карточками, инструментами. «Как-то тут мало пациентов», — поддержала мою мысль Стелла. «Да, и врачей не особо видно», — добавила я. «Меня не покидает ощущение ширмы». Ага, и я также подумала. Про антураж, созданный детально и достоверно. Откликнулась наша разумница Ада. Лифт оказался большим и вместительным. Провожатая нажала на кнопку седьмого этажа, и кабинка степенно двинулась наверх. Мы замерли в ожидании. Наш интервьюер окинула всех взглядом и вновь картинно улыбнулась. Вот теперь впечатление фасада, инсталляции, фарса только усилилось. За ширмой идеальной белозубой улыбки этой женщины явно что-то скрывалось, потому что ее темно-карие глаза совершенно не улыбались, да и лицо казалось слишком напряженным для искреннего радушия и дружелюбия. Приклеенная улыбка сошла с лица провожатой, когда мы приехали, и та вышла из лифта первой. Очередной коридор, брат-близнец того, что мы видели на первом этаже, встретил нас такой же пустынностью, даже, пожалуй, еще большей, ведь внизу трудились медсестры за стойкой ресепшена. Здесь же не было совершенно никого. Легенда предполагала, что за дверями с табличками сидят врачи. Но поскольку это ничем не подтверждалось, чудилось, что мы в техногенной пустыне. Крикни, и тебе вернется твое же эхо. Бррр, аж мурашки по коже. Так, девушки, нам сюда. Провожатая жестом пригласила нас в нечто вроде предбанника. Небольшого пятачка коридора с пуфиками для посетителей и четырьмя дверями в кабинеты. Одну из них она сразу открыла, оглядела нас всех по очереди, будто выбирала, и обратилась к Стелле. «Ну, давайте начнем с вас!» Секунда, и за младшей Адельтахой Гордавией закрылась дверь, отрезав ее от нашего маленького десанта. «Не нравится мне все это!» Покачала головой Ада в такт словам в мысли-чате. «Как-то все тут слишком показушно, вычурно и безлюдно». «Прорвемся», — бодро заявила Альва. «Раз нас подключили к инфополю, собеседование должно пройти без очка, без задоринки». «Да я как раз не за собеседование переживаю», — задумчиво парировала Ада. «Давайте успокоимся и будем действовать по обстоятельствам», — предложила я. «Один мой знакомый водитель говорил, что тормозить, когда на тебя несется автобус, — чистое самоубийство. Надо со всей дури жать на газ, лететь вперед, и, может, тебя пронесет». «Ну что ж, газанем», — усмехнулась Ада. «Наверное, твой знакомый в чем-то прав. Попытайся мы сейчас убежать, скорее всего, дама вызовет охрану. Да и Стелла мы тут не бросим. К тому же, если мы не видим здесь вражеских шпионов, это еще не значит, что они нас не видят». «Может, тут следящая аппаратура или магия, или нечто похожее. А если пройдем собеседование и выпадем из поля зрения, там и бежать можно, и попытаться все-таки разведать, что тут творится». «У меня из головы не выходят твои слова насчет того, что неведомые враги разбираются в аурах, и эта женщина увидела в нас магию. Но ведь она не такая, как описывали наши пленники. У нее нет острых ушей, зубов и прочего». Задумчивая реплика Альвы была вполне ожидаема. «Она может иметь какую-то аппаратуру или заклятие для распознавания аур», — предположила я. «Не сами же неведомые существа набирали добровольцев и проводили исследования. Значит, их подручные тоже должны разбираться в энергетике». «Ну да, согласна. Звучит логично». Альва собиралась сказать что-то еще. Но в эту минуту дверь кабинета открылась, и оттуда вышла наша черноволосая провожатая. Причем Стеллы за ее спиной не было. Как, впрочем, и в той части помещения, которая открывалась нашим взглядом.